что тебе некогда было подумать о чем-то другом», — сказала Элен. «Мог бы испытать свои чары на мне». «Хорошему детективу необходимо также быть и хорошим актером», — с жаром возразил я. «Это роль галантного кавалера, о которой ты так пренебрежительно говоришь, спасет и тебя, и меня от пособия по безработице. Вернемся-ка в гостиницу и проверим отпечатки». Через несколько минут мы были у себя в номере. Элен дала мне небольшое круглое зеркальце, которое она взяла с туалетного столика Сюзанны. На зеркальце имелось несколько отличных отпечатков, и было сравнительно нетрудно среди них распознать след большого пальца. Я слегка припудрил поверхность стекла. Отпечаток вышел на славу. Я сличил его с чернильным оттиском на полисе. Они были идентичными. «Теперь ты удовлетворена?» — обратился я к Элен. «Не совсем, Стив. Не совсем. Нам следует все-таки взглянуть на Карину, прежде чем мы доложим обо всем Мэддоксу. Отсюда до Спрингвилла около 200 миль. Стоит ли зря тратить время? Как ты считаешь? Но мы не сможем представить Мэддоксу полный отчет, пока не увидимся с Кариной». «Я согласна. Ни Сюзанна, ни Дэнни не кажутся подозрительными. Но все равно меня не покидает чувство, что в чем-то тут кроется подвох. Я думаю, они честные ребята, но ты забываешь незнакомца в клетчатом пиджаке и ту женщину. Ты забываешь, что был убит привратник, и те двое могут иметь прямое отношение к этому убийству. Я хочу знать, что представляет собой Карина. Я хочу посмотреть на ее мужа. Не забывай, случится что-нибудь с Сюзанной, и Карина унаследует деньги, а часть их перепадет ее мужу. Он как раз может быть тем человеком, который руководит всей этой аферой. Ну, конечно, если это только афера». Я пожал плечами. «Что ж, окей. Раз уж взялись за это дело, почему бы не довести его до конца? Сейчас позвоню Фэншоу, сообщу о наших планах. Но, по-моему, эта так называемая афера причудилась Мэддоксу во сне. Ставлю пару чулок против пачки сигарет. Ничего подозрительного в Спрингвилле мы не обнаружим. Ставь две пары», — бойко отреагировала Элен. «И я принимаю пари». Глава 5. Мы прибыли в Спрингвилл около 7 часов вечера. Дорога к Спрингвиллу, лежащему в 20 милях восточнее Виноградного хребта на высоте 3500 футов над уровнем моря, проходит через самую красивую сельскую местность в Америке. Я повернул Бьюик к большому деревянному зданию с вывеской «Отель Спрингвилл». Пожилой мужчина в коричневой клетчатой рубашке, бриджах и сапогах для верховой езды вышел нам навстречу. «Рад приветствовать вас в Спрингвилле». Его проницательные голубые глаза с любопытством смотрели на нас. «Я Пит Иган, владелец отеля. Надеюсь, вы остановитесь у нас. Если сможете устроить нас на ночь, то с удовольствием остановимся», — сказал я. «Это моя жена. Меня зовут Стив Хармос. Мы приехали сюда по делам». «Чудесно. Прошу заходить». Жестом он пригласил нас в гостиницу. «Держу пари, вы проголодались. Горный воздух даже у меня пробуждает аппетит». Мы вошли в просторный холл, в котором стояла грубая деревянная мебель, а на полу лежали выделанные звериные шкуры. Когда мы расписались в регистрационном журнале, Иган сказал: «У ужин будет готов через 20 минут».